утра воскресенья тысячи крестьян, прибывших с окрестных гор, наводнили улицы Верьера. Был дивный солнечный день. Наконец, около 3 часов дня в толпе началось движение. На утесе в 2 лье от Верьера показался огонь. Это был сигнал, возвещавший, что король вступил на территорию департамента. Тотчас колокольный звон и выстрелы старой испанской пушки, принадлежащей городу, выразили ликование по поводу этого великого события. Половина населения забралась на крыши, все женщины выспали на балконы, почетная охрана двинулась. Восхищались блестящими мундирами, каждый узнавал родственника, приятеля. Смеялись над трусостью господина де Муаро, который ежеминутно готов был схватиться из предосторожности за луку седла. Но чье-то замечание заставило позабыть все. Первый всадник 9-го ряда был красивый, стройный юноша, которого сначала никто не узнал. Но вскоре крики возмущения одних, удивленное молчание других, выразили общее настроение. В молодом человеке, горцующем на одной из нормандок господина Вально, узнали молодого Сореля, сына плотника. Поднялся единодушный протест против мэра, в особенности среди либералов. «Как? Только потому, что этот работник, нарядившийся аббатом, стал наставником его детей, он осмелился назначить его в почетную стражу, предпочтя таким-то и таким-то богатым фабрикантам?» «Эти господа, — говорила одна банкирша, — должны были бы проучить этого нахала, выросшего в грязи. Он тихоня и взялся за саблю, — ответил сосед. Он способен пырнуть их физиономию. Замечания высшего общества были более ядовиты. Дамы спрашивали себя, один ли мэр был повинен в этом высоко неприличном поступке. В общем, его оправдали, зная его презрение к людям низкого происхождения. Сделавшись предметом стольких обсуждений, Жульен чувствовал себя счастливейшим из людей. От природы смелый он сидел на лошади лучше большинства молодых людей этой горной местности. По глазам женщин он видел, что речь шла о нем. Его новые эполеты сверкали ярче всех. Его лошадь поминутно становилась на дыбы, он был на 7-м небе от радости. Его счастью не было пределов, когда во время проезда мимо старых укреплений выстрел маленькой пушки заставил его лошадь выскочить из ряда. Благодаря случайности он не упал. Начиная с этого момента, он почувствовал себя героем. Он воображал себя адъютантом Наполеона, атакующим батарею. Одна особа была еще счастливее его. Сначала она из окон мэрии видела, как он проезжает, затем, быстро вскочив в коляску и сделав большой крюк, она прибыла вовремя, чтобы затрепетать, когда лошадь вынесла его из строя. Наконец ее коляска выехала крупным галопом через другие городские ворота на дорогу, по которой должен был проехать король, и последовала за почетной охраной в 20 шагах, в облаках благородной пыли. 10 тысяч крестьян кричали «Да здравствует король!», когда мэр удостоился чести приветствовать его величество. Час спустя, когда король, прослушав все речи, въезжал в город, маленькая пушка снова начала стрелять почти беспрестанно. Здесь произошло несчастье, но не с канонирами, показавшими себя при Лейпциге, и Монмирайе, а с будущим первым помощником мэра, господином де Муаро. Его лошадь бережно опустила его в единственную лужу на большой дороге. И это произвело переполох, ибо пришлось его вытаскивать, чтобы королевская карета могла проехать. Его Величество сошел у прекрасной новой церкви, которая ради этого дня была разукрашена пунцовыми драпировками. Король должен был обедать, а после тотчас ехать поклониться знаменитым мощам святого Климента. Едва король вошел в церковь, как Жульен понесся галопом к дому господина де Реналя. Там он со вздохом снял свой прекрасный лазоревый мундир, саблю, эполеты и надел свою поношенную черную одежду. Он снова вскочил на лошадь и через несколько минут очутился в Бре-ле-О, занимающем вершину прекрасного холма. «Энтузиазм увеличил число этих крестьян», — подумал Жульен. «Верьере толпы, нельзя пошевельнуться. И здесь собралось 10 000 у старинного аббатства. Наполовину разрушенное вандалами-революционерами, это аббатство было великолепно восстановлено при реставрации, и уже поговаривали о чудесах. Жульен присоединился к аббату Шилану, крепко выбронившему его и снабдившему сутаной и стихарем. Он поспешно оделся и последовал за господином Шиланом, направившимся к молодому епископу Агды. Это был племянник господина Далямоля, недавно назначенный. На него был возложен показ реликвий королю, но епископа трудно было разыскать. Духовенство изнывало от нетерпения. Оно ожидало своего главу в мрачном готическом монастыре старинного аббатства. Собралось 24 священника, чтобы представить старинный капитул Бре-ле-О, состоявший до 1789 года из 24 каноников. Посетовав целые 3/4 часа на молодость епископа, священники решили, что следовало бы их главе отправиться к монсеньору, уведомить его, что король скоро прибудет и что пора отправляться в церковь. Преклонный возраст господина Шелана заставил выбрать его главой. Несмотря на то, что он злился на Жульена, он знаком велел ему следовать за собою. Жульен отлично носил свой стихарь. При посредстве не знаю каких экклезиастических ущищрений туалета он превратил свою пышную шевелюру в гладкую. Но по оплошности, увеличивший гнев господина Шелана, из-под длинных складок его сутаны виднелись шпоры почетного гвардейца.